Глава пятая. За тех, кто в море. Подводники были главными людьми в здешних местах. И не только потому, что в начале войны они сделали очень много, едва ли не больше всех на Северном флоте, но потому, что характерные черты их быта, их отношений, их напряженной боевой работы накладывали свой отпечаток на жизнь всего городка. Нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают. Каждый военный труд тяжел, но труд подводников, особенно на малютках, таков, что я бы, кажется, не согласился променять на один поход малютки 10 самых опасных полетов. Впрочем, еще в детстве мне представлялось, что между людьми, спускающимися так глубоко под воду, непременно должен быть какой-то тайный уговор, вроде клятвы, которую мы с Петькой когда-то дали друг другу. В паре с одним капитаном мне удалось потопить третий транспорт в конце августа 42-го года. Малютка знаменитого «Ф» с моей помощью утопила четвертый. Об этом не стоило бы и упоминать. Я шел пустой и мог сообщить в штаб координаты германского судна. Но «Ф» пригласил меня на поросенка, и с этого поросенка начались события, о которых стоит рассказать. Кто не знает знаменитой флотской традиции отмечать каждое потопленное судно торжественным обедом, на котором командование угощает победителей жареным поросенком? Накануне были пущены ко дну транспорт, сторожевик и эсминец, и озабоченные повара в белых колпаках внесли не одного, а целых трех поросят в просторную офицерскую столовую, где буквой «П» стояли столы и где за перекладиной этой буквы сидел адмирал, командующий Северным флотом. Аппетитные, нежно-розовые, с бледными, скорбными мордами поросята лежали на блюде, и три командира стояли над ними с большими ножами в руках. И это было традицией. Победители должны своими руками разделить поросенка на части. Ну и части. Огромный ломоть, набитый кашей и посыпанный затейливыми стружками хрена, плывет ко мне через стол. И нужно справиться с ним, чтобы не обидеть хозяев. Адмирал встает с бокалом в руке. Первый тост — за командиров победителей, за их экипажи. Я смотрю на него. Он приезжал в наш полк, и мне запомнилось живое, молодое движение, с которым, закинув голову, он остановился, слушая командира полка, отдававшего рапорт. Он молод, всего на 4 года старше меня. Впрочем, я помню его еще по Испании. За тех, кто в море, второй тост. Звенят стаканы. Стоя пьют моряки за братьев, идущих на подвиг в пустыне арктической ночи. За воинскую удачу и спокойствие сердца в опасный, решительный час. Теперь адмирал смотрит на меня через стол. Я сижу справа от него, среди гостей журналистов, которым «Ф» с помощью вилки и ножа наглядно показывает, каким образом был потоплен эсминец. Не сводя с меня глаз, адмирал что-то говорит соседу, и сосед, командир дивизиона, произносит третий тост. «За капитана Григорьева, который умело навел на германский караван подводную лодку». И адмирал показывает жестом, что пьет за меня. Много было выпито в этот вечер, и я не стану перечислять всех тостов, тем более что журналисты, о которых я упомянул, рассказали об этом тройном поросенке в периодической прессе. Скажу только, что адмирал исчез совершенно неожиданно, вдруг встал и вышел. Проходя за моим стулом, он наклонился и, не давая мне встать, сказал негромко: «Прошу вас сегодня зайти ко мне, капитан». Глава шестая. Большие расстояния. Машина оторвалась, и через несколько минут эта каша из дождя и тумана, до которой на земле нам не было никакого дела, стала важной частью полета, который, как всякий полет, складывается из а. задачи и б. всего, что мешает задаче. Мы пошли блинчиком, то есть с маленьким креном, развернулись и встали на курс. Итак, задача или особое задание, как сказал адмирал. Немецкий рейдер, очевидно, вспомогательный крейсер, прошел в Карское море, обстрелял порт Т и бродит где-то далеко на востоке. Я должен был найти и утопить его. Чем скорее, тем лучше, потому что наш караван с военными грузами шел по Северному морскому пути и находился сравнительно недалеко от этого порта. Да и вообще, нетрудно было представить себе, что может сделать в мирных водах большой военный корабль. Как ни лень было тянуть, а пришлось добирать до 5,5. Но и здесь не было ничего, кроме все той же унылой облачной каши, которую кто-то, вроде самого Господа Бога, круто размешивал великанской ложкой. Итак, найти и утопить. Нельзя было даже сравнивать, насколько первое было сложнее второго. Но как был поражен адмирал, когда я исправил на его карте почти все острова восточной части архипелага Норденшельда. «Вы были там?» «Нет». Он не знал, что я был и не был там. Карта архипелага Норденшельда была исправлена экспедицией Норда перед самой войной. Я не был там. Но когда-то в этих местах прошел капитан Татаринов, и мысленно я вслед за ним 1000 раз. Да, прав был доктор Иван Иванович. Ничто не пропадает даром. Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи. И вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, как вышла сейчас моя машина из облачной каши. Выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром. Это была привычная мысль. Как шла бы моя жизнь на севере, если бы Катя нашлась, и мы вместе жили на Н? Она бы проснулась, когда в 4:00 ночи я зашел бы домой перед полетом. Она была бы румяная, теплая, сонная. Быть может, войдя, я поцеловал бы ее не так, как всегда, и она сразу поняла бы, как важно и интересно для меня то, что поручил адмирал. Так это было 1000 раз, но будет ли когда-нибудь снова? Вот мы сидим и пьем кофе, как в Сарабузе, Ленинграде, Владивостоке, когда я будил ее ночью. В халатике, с косами, заплетенными на ночь, она молча смотрит на меня и вдруг бежит куда-то, вспоминает, что у нее есть что-то вкусное для меня, пьяные вишни или маслины, которые мы оба любили. И потом, в полете, весь экипаж хвалит мою жену и ест маслины или пьяную вишню. Да, это была моя Катя, с ее свободой и гордостью, и любовью, от которой вечно, должно быть, до гроба, будет кружиться моя голова. Катя, о которой я ничего не знаю, кроме того, что ее нет со мной. Хотя бы поэтому нужно непременно найти и утопить этот рейдер. Штурман, курс. На 3 градуса разошлись пилотские и штурманские курсы и превосходно сошлись, когда из карманов были выброшены портсигары, фонарики, зажигалки. О чем я думал? О Кате. О том, что лечу в те места, куда некогда должен был отправиться с нею и куда меня не пускали так долго. Разве не знал я, наверное, безусловно, что придет время, и я прилечу в эти места? Разве не чертил с точностью до 0.5 градуса маршрут, по которому, как в детском ослепительном сне, прошли люди со шхуны Святая Мария? Прошли, тяжело дыша, с закрытыми, чтобы не ослепнуть, глазами. Прошли, и впереди большой человек, великан в меховых сапогах. Но это был уже бред. Я прогнал его. Новая земля была недалеко. Вы бы соскучились, если бы я стал подробно рассказывать о том, как мы искали рейдер. Однообразно пустыня арктических морей. Трудно найти замаскированную, чуть заметную полоску военного корабля в этой беспредельной пустыне. Добрых 2 недели мы перелетали с базы на базу. Один из полетов продолжался 7 часов. Лучше, если бы он был покороче, потому что, пройдя над Карским морем в 2 направлениях и вернувшись к новой земле, мы не нашли ее, как будто эти огромные острова до сих пор просто по ошибке значились на географической карте.

Мне не сразу удалось найти улицу доктора Павлова, по той причине, что в мои времена на этой улице стоял только один дом, принадлежавший самому доктору, а все остальные существовали лишь на плане, висевшем в окрасполкоме. Теперь среди высоких соседей затерялся маленький дом, в котором за чтением дневников штурмана Климова я некогда проводил свои вечера. Что это были за милые, молодые вечера! Осторожно поскрипывали в соседней комнате половицы под легкими шагами Володи. Доктор вдруг крякал, крепко потирал руки и читал вслух понравившееся ему место из книги, а потом начинал кричать на ежа, который почему-то любил жевать его ночные туфли. Анна Степановна входила ко мне. Большая, решительная, справедливая, которой можно было все сказать, все доверить, и молча ставила передо мной тарелку с огромным куском пирога. Она и теперь не согнулась, не поддалась горю, только посидела, и две большие, глубокие складки повисли над опустившимся ртом. Что-то мужское показалось в ее фигуре и выражении лица, как это бывает у очень больших стареющих женщин. «Как же вас называть теперь?» — сказала она с недоумением, когда мы встретились в садике перед домом и вошли в столовую, кажется, совершенно прежнее, с желтым чистым полом и деревенскими половиками. — Вы же мальчиком были тогда. Сколько лет прошло? 15? 20? — Только 9, Анна Степановна. А называйте Саня. Для вас я всегда буду Саня. С первого взгляда она поняла, что я знаю о Володе, но долго не говорила о нем из того душевного такта, который, я это почувствовал, не позволил ей так сразу, в первые минуты встречи, заставить меня разделить с нею горе. Я сам что-то начал, но она перебила и быстро сказала «потом». «Что же вы, к нам? Надолго ли? Как я рада, что живы и здоровы!» «Ненадолго, Анна Степановна, сегодня же улетаем». «Морской летчик, в орденах», — сказала она, как будто вместе со мной гордилась, что я морской летчик и в орденах. «Откуда же теперь? С какого фронта?» «Сейчас с Новой Земли, а прежде из Полярного». «Да прямо от Ивана Ивановича». «Хм, полно!» «Честное слово». Анна Степановна помолчала. «Значит, видели его?» «Да какой там видел? Мы встречаемся очень часто. Разве он не писал вам об этом?» «Писал», — сказала Анна Степановна. И я понял, что она знает о Кате. Но мне не нужно было останавливать ее, как она остановила меня, когда я заговорила о Володе. Кто же, глубже и сильнее, чем она, мог почувствовать мою тоску и волнение? Все, о чем я ни с кем не мог говорить. Она не утешала меня, не сравнивала своего горя с моим, только обняла и поцеловала в голову, а я поцеловал ее руки. «Ну, как же старик мой? Здоров?» «Совершенно здоров». «Стар уж стал служить», — задумчиво сказала Анна Степановна. «Ему тут легко, с местным народом, на воле. А это не шутка. В 61 год военная служба. Можно я друзьям сообщу, что вы прилетели? Как у вас время?» «Я сказал, что время до ночи». И, поставив передо мной хлеб, рыбу и кружку самодельного вина, которые очень вкусно делали в Заполярье, она накинула платок, извинилась и вышла. Да, это было легкомысленно с моей стороны позволить Анне Степановне сообщить друзьям, что я прилетел. Не прошло и получаса, как легковая машина остановилась у садика, и я с удивлением увидел в ней весь свой экипаж. Стрелок и радист чему-то громко смеялись, а штурман, в знаменитых на весь Северный флот широких парадных штанах, сидел рядом с шофером и равнодушно пускал в воздух большие шары дыма. — Саня, за нами прислал товарищ Литков, — сказал он, когда я вышел. — Садись и едем к нему немедля. Мы позавтракаем у него, а потом... — Какой товарищ Литков? — Не знаю. Высокая дама в платке. Приехала на аэродром и сказала, что за нами послал товарищ Литков. Она вышла у окрасполкома. Литков? Постойте-ка. А, помню. Ну, конечно, Литков. Это был тот самый член окрысполкома, за которым мы с Иваном Ивановичем некогда летали в становище Ванакан, где Литков лежал, тяжело раненый в ногу. На Ненецком севере он был известен не меньше, чем знаменитый Иван Вылка на Новой Земле. Кстати сказать, совсем недавно в Полярном доктор рассказывал о Литкове, каким он стал энергичным, смелым работником, и как сумел в первой же неделе подчинить всю жизнь огромного округа с разбросанным, кочевым населением, задачам войны. «Между прочим, — сказал доктор, — он интересовался, нашел ли ты капитана Татаринова. Помнишь, когда мы ждали тебя с экспедицией? Он ведь даже ездил в какие-то стойбища, опрашивал немцев. По его сведениям, в одном из родов должны были храниться предания о Святой Марии». Нетрудно представить себе, что Литков, я смутно помнил его и удивился, когда еще далеко не старый человек с крепким, точно сложенным из булыжников лицом и острыми китайскими усами, встречая нас, вышел на крыльцо окрасполкома. Радушно принял нас за полярий. После обеда, на котором я произнес длинную речь, посвященную доктору Ивану Ивановичу и его боевой деятельности на Северном флоте, мы поехали на лесозавод, потом в новую поликлинику и так далее. Везде мы что-то ели и пили, и везде я рассказывал об Иване Ивановиче. Так что, в конце концов, мне самому стало казаться, что без участия Ивана Ивановича защита наших северных морских путей могла бы, пожалуй, потерпеть неудачу. С глубоким интересом осматривал я Заполярье. Когда я уехал, городу пошел 6-й год. Теперь ему минуло 15, и с первого взгляда можно было заключить, что он не потерял времени даром, в особенности если вспомнить, что 3 самых дорогих года были отданы на войну. И здесь, за 2500 километров от фронта, она чувствовалась, если вглядеться, во многом. Как прежде, в порту готовились к Карской, но уже не стояли у причалов огромные иностранные пароходы. Не сновали по городу веселые и удивленные негры. Как прежде, на лесную биржу с верховьев Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски прибывали плоты, и домики на плотах с дымящимися трубами, с развешенным на веревках бельем, как прежде, создавали на протоке мирное впечатление плавучей деревни. На опытный взгляд легко мог определить далеко не мирное назначение деревянного сырья, из которого состояла эта деревня. Однако совсем другая черта поразила меня, когда уже под вечер мы поехали в Медвежий Лог, где когда-то стоял единственный чум моего приятеля Эвенка Удагира. А теперь раскинулись 2 великолепных, просторных квартала 2-этажных домов. Мне представилось, что в здешних местах уже как бы перекинут мост между до войны и после войны. Отразившая нападение и победившая жизнь с прежним суровым упрямством утверждала себя в великой северной стройке. Перед вылетом еще нужно было кое-что сделать, и я отправил штурмана и стрелков на аэродром, а сам остался с Литковым в его кабинете в окрасполкоме. Анна Степановна ушла, но мы условились, что я непременно загляну к ней проститься перед отлетом. «Ну, скажите откровенно, — сказал Литков, — как там наш старик? Ведь мы без него как без рук, и это совсем не трудно устроить». «Что именно?» «Вызвать и демобилизовать. Он из возраста вышел». «Нет, не останется», — сказал я, вспоминая, как сердился Иван Иванович, когда командир дивизиона не разрешил ему идти в рискованный поход на подводной лодке. «Может быть, в отпуск, а так, насовсем, не захочет. Особенно теперь». Это «теперь» было сказано в смысле близкого окончания войны, но Литков понял меня иначе. Теперь, когда убит Володя. «Да, жалко Володю», — сказал он. — Что это был за скромный, благородный мальчик? И прекрасные стихи писал. Вы знаете, доктор тайком посылал их Горькому, и потом у Володи была переписка с Горьким. Одну фразу из письма Горького Володе мы взяли как тему для школьного плаката. И он показал мне этот плакат. «Едва ли где-нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей земли такими же гордыми смельчаками». Над этой действительно великолепной фразой был нарисован Горький, немного похожий на немца.

Глава 8. Победа. Мы вылетели в 2 часа ночи, а в 5:30 утра утопили рейдер. Правда, мы не видели, как он затонул, но после нашей торпеды он начал парить, как говорят моряки, то есть потерял ход и скрылся под облаками пара. В общем, это произошло приблизительно так. Он шел с таким видом, что между мною и штурманом произошел краткий спор, который лучше не приводить в этой книге. По вопросу о том, не принадлежит ли этот корабль к составу Северного флота. Убедившись, что это не так, мы ушли от него, как это любил делать мой штурман. Потом резко развернулись и взяли курс на цель. Жаль, что я не могу нарисовать ту довольно сложную фигуру, которую мне пришлось проделать, чтобы сбросить торпеду по возможности точно. Это была 8, почти полная, причем в перехвате я произвел 2 атаки, первая была неудачной. Потом мы стали уползать, именно уползать, потому что, как это вскоре выяснилось, и немцы не потеряли времени даром. Еще во время первого захода стрелок закричал: «Полна кабина дыму!» 3 сильных удара послышались, когда я заходил 2-й раз, но некогда было думать об этом, потому что я уже лез на рейдер со стиснутыми зубами. Зато теперь у меня было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что машина разбита. Горючее текло, масло текло, и если бы не штурман, своевременно пустивший в ход 1 новую штуку, мы бы давно погорели. Правый мотор еще над целью перешел с маленького шага на большой, а потом на очень большой, можно сказать, на гигантский. Конечно, у нас были лодочки, и можно было приказать экипажу выпрыгнуть с парашютами. Но эти лодочки мы испытывали под Архангельском, на тихом глухом озерке, и то, вылезая из воды, дрожали, как собаки. А здесь под нами было такое неуютное, покрытое мелко битым льдом холодное море. Не буду перечислять тех кратких докладов о состоянии машины, которые делал мой экипаж. Их было много, гораздо больше, чем мне бы хотелось. После 1 из них, очень печального, штурман спросил: «Будем держаться, Саня?» «Еще бы нет. Мы вошли в облачко, и в двойном кольце радуги я увидел внизу отчетливую тень нашего самолета. К сожалению, он снижался. Безо всякого повода с моей стороны он вдруг резко пошел на крыло. И если бы можно было увидеть смерть, мы без сомнения увидели бы ее на этой плоскости, отвесно направленной к морю. Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить ее, я приказал стрелку сбросить пулеметные диски. Еще 10 минут, и самые пулеметы, кувыркаясь, полетели в море. «Держимся, Саня?» «Конечно, держимся». Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что недалеко, 26 минут. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня, до берега было не меньше, чем 30. Не впервые в жизни приходилось мне отсчитывать такие минуты. Случалось, что, преодолевая страх, я отсчитывал их с отчаянием, со злобой. Случалось, что они лежали на сердце, как тяжелые круглые камни, и я тоскливо ждал, когда же, наконец, скатится в прошлое еще один мучительный камень минуты. Теперь я не ждал. С бешенством, с азартом, от которого какое-то страшное веселье разливалось в душе, я торопил и подталкивал их. «Дотянем, Саня?» «Конечно, дотянем!» И мы дотянули. В 0,5 километра от берега, на который некогда было даже взглянуть, мы плюхнулись в воду и не пошли ко дну, как это ни было странно, а попали на отмель. Ко всем неприятностям теперь присоединились ледяные волны, которые немедленно окатили нас с головы до ног. Но что значили эти волны и то, что машину мотало с добрый час, пока мы добрались до берега, и 1000 новых трудов и забот в сравнении с короткой фразой в очередной сводке информбюро? «Один наш самолет не вернулся на базу». Почему я решил, что это залив Мидендорфа, и что, следовательно, мы сели далеко от жилых мест? Не знаю. Штурману было не до вычислений, и пока мы шли над морем, его интересовал единственный курс — берег. Теперь ему было снова не до вычислений, потому что я приказал закрепить машину, и мы работали до тех пор, пока не повалились кто где на сухом берегу между камней, припекаемых солнцем. Тихо лежали мы, глядя в небо, чистое, просторное, ни облачко, ни тучки, и думая каждый о своем. Но это свое у каждого определялось общим чувством. Победа. Мы лежали совершенно без сил. Трудно было даже стряхнуть с лица налипший песок, и он сам засыхал под солнцем и отваливался кусками. Победа. Погасшая трубка лежала у штурмана на груди. Он вдруг громко всхрапнул, и трубка скатилась. Победа. Ничего не надо, только смотреть в это полное голубизны, сияние, могущество неба и чувствовать под ладонями теплые гальки. Победа. Все было победой, даже то, что страшно хотелось есть, а я не мог заставить себя подняться, чтобы достать из машины бутерброды, которые Анна Степановна сунула мне на дорогу. Не стоит рассказывать о том, как мы осматривали машину. Очевидно, причиной дыма, о котором доложил стрелок, был снаряд, разорвавшийся в кабине. Если не считать сотни или две пробоин, самолет выглядел вполне прилично, хотя бы в сравнении с той грудой железа, на которой мне иногда приходилось садиться. Но у него был один недостаток. Он больше не мог летать, и своими средствами невозможно было привести в порядок моторы. За обедом. У нас был превосходный обед. На первое — суп из сухого молока, шоколада и сливочного масла, а на второе — тот же суп, но уже в сухом виде. Было решено. А. Закрепить машину там, где она стояла, глубоко врезавшись в песчаную кошку. Все равно мы не могли поднять ее на высокий берег. Б. Оставить при машине стрелка. В. Идти искать людей на помощь. Я забыл упомянуть, что еще когда мы тянули над морем, кто-то, кажется, радист, заметил на берегу не то дом, не то деревянную вышку. Она пропала, едва мы подрулили под берег, скрылась за поворотом. Возможно, это был навигационный знак, то есть прибрежное сооружение, которое очень редко посещается судами. Тогда нам от него было бы мало толку. А если нет? Впрочем, можно было и никуда не ходить, а после обеда снова завалиться между камней, выбрав уютное подветренное местечко, и отдыхать, глядя на проходящие голубоватые льдины, с которых, звеня и сверкая, сбегала вода. Но радио, к сожалению, было разбито, и как его ни вертел упрямый радист, оно было немо, как камень. Словом, все-таки нужно было идти. Куда? Очевидно, к этому навигационному знаку, который мог оказаться электромаяком или еще чем-нибудь в этом роде. «Но прежде всего», — сказал я штурману, — «где мы?» Прошло не меньше четверти часа, прежде чем он ответил на этот вопрос. Правда, он назвал не те координаты, которые назвал я, когда Литков спросил, где же, по моему мнению, находятся остатки экспедиции капитана Татаринова. Но координаты штурмана были так близки к этой точке, точке, в которую я ткнул пальцем на карте Литкова, что я невольно осмотрелся вокруг. Не увижу ли сейчас в двух шагах, вон за тем камнем, самого капитана? Часть десятая. Последняя страница. Глава первая. Разгадка. Пришлось бы написать еще одну книгу, чтобы подробно рассказать о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова. В сущности говоря, у меня было очень много данных. Гораздо больше, чем, например, у известного Дюмон-Дюрвиля, который еще мальчиком с поразительной точностью указал, где он найдет экспедицию Лаперуза. Мне было даже легче, чем ему, потому что жизнь капитана Татаринова тесно переплелась с моей, и выводы из этих данных в конечном счете касались и его, и меня. Вот путь, которым он должен был пройти, если считать бесспорным, что он вернулся к Северной Земле, которая была названа им землей Марии. От 79 градусов 35 минут широты между 86-м и 87-м меридианами, к русским островам и к архипелагу Норденшельда, Потом, вероятно, после многих блужданий, от мыса Стерлигова к устью Пясины, где старый ненец встретил лодку на нартах. Потом к Енисею, потому что Енисей — это была единственная надежда встретить людей и помощь. Он шел мористой стороной прибрежных островов, по возможности прямо. Мы нашли экспедицию, то есть то, что от нее осталось, в районе, над которым десятки раз летали наши самолеты, везя почту и людей на Диксон, машины и товары на Нордвик, перебрасывая геологические партии для розысков угля, нефти, руды. Если бы капитан Татаринов теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На островах, мимо которых он шел, он увидел бы теперь электрические маяки и радиомаяки. Он услышал бы наутофоны, громко гудящие во время тумана и указывающие путь кораблям. Еще 300-400 километров вверх по Енисею, и он увидел бы заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку с Норильском. Он увидел бы новые города, возникшие вокруг нефтяных промыслов, вокруг шахт и лесозаводов. Выше я упомянул, что с первых дней на севере я писал Кате. Груда неотправленных писем осталась на Н. Я надеялся, что мы вместе прочтем их после войны. Эти письма стали чем-то вроде моего дневника, который я вел не для себя, а для Кати. Приведу из него лишь те места, в которых говорится о том, как была открыта стоянка. 1. Я был поражен, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далеким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно, и ты была совершенно права, когда говорила, что отца не нашли лишь потому, что никогда не искали. Между маяком и радиостанцией проведена телефонная линия, и не временная, а постоянная, на столбах. Горнорудные разработки ведутся в 10 километрах к югу, так что если бы мы не открыли стоянку, через некоторое время шахтеры наткнулись бы на нее. Штурман первый поднял с земли кусок парусины. Ничего удивительного. Мало ли что можно найти на морском берегу. Но это была парусиновая лямка, в которую впрягаются, чтобы тащить нарты. Потом стрелок нашел алюминиевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки веревок. И тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить, каждый по своему квадрату. Я где-то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, ученые открыли жизнь целой страны, погибшей еще до нашей эры. Так постепенно стало оживать перед нами это место. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть вернее понял, что этот сплющенный блин, боком торчащий из размытой земли, — лодка, да еще поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая-то шкура, секстант и полевой бинокль, все заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. У гряды, защищающей лагерь с моря, мы нашли разную одежду, между прочим, расползшийся спальный мешок из оленьего меха. Очевидно, здесь была разбита палатка, потому что бревна плавника лежали под углом, образуя вместе со скалой закрытый четырехугольник. В этой палатке мы нашли корзинку из-под провизии с лоскутом парусины вместо замка, несколько шерстяных чулок и обрывки белого с голубым одеяла. Мы нашли еще топор и удочку, то есть бечевку, на конце которой был привязан самодельный крючок из булавки. Часть вещей валялась около палатки. Спиртовая лампочка, ложка, деревянный ящичек, в котором лежало много всякой всячины, и, между прочим, несколько толстых, тоже самодельных парусных игл. На некоторых вещах еще можно было разобрать круглую печать «Зверобойная шхуна Святая Мария» или надпись «Святая Мария». Но этот лагерь был совершенно пуст, ни живых, ни мертвых. 2. Это была самодельная походная кухня, жестяной кожух, в который было вставлено ведро с крышкой. Обычно под такое ведро подставляют железный поддонок, в котором горит медвежье или тюленье сало. Но не поддонок, а обыкновенный примус стоял в кожухе. Я потряс его, и оказалось, что в нем еще был керосин. Попробовал накачать, и керосин побежал тонкой струйкой. Рядом мы нашли консервную банку с надписью «Борщ малороссийский. Фабрика Вихарева. Санкт-Петербург, 1912 год». При желании можно было вскрыть этот борщ и подогреть его на примусе, который пролежал в земле около 30 лет. 3. Мы вернулись в лагерь после безуспешных поисков по направлению к Гальчихе. На этот раз мы подошли к нему с юго-востока, и холмы, которые казались нам однообразно волнистыми, теперь предстали в другом, неожиданном виде. Это был один большой скат, переходящий в каменистую тундру и пересеченный глубокими ложбинами, как будто вырытыми человеческой рукой. Мы шли по одной из этих ложбин, и никто сначала не обратил внимания на полуразвалившийся штабель плавника между двумя огромными валунами. Бревен было немного, штук 6, но среди них одно отпиленное. Отпиленное? Это нас поразило. До сих пор мы считали, что лагерь был расположен между скалистой грядой и холмами. Но он мог быть перенесен, и очень скоро мы убедились в этом. Трудно даже приблизительно перечислить все предметы, которые были найдены в этой ложбине. Мы нашли часы, охотничий нож, несколько лыжных палок, два одноствольных ружья системы «Ремингтон», кожаную жилетку, трубочку с какой-то мазью. Мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками. И, наконец, в самой глубокой ложбине мы нашли палатку. И под этой палаткой, на кромках которой еще лежали бревна плавника и китовая кость, чтобы ее не сорвало бурей, под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда топорами, мы нашли того, кого искали. Еще можно было догадаться, в каком положении он умер, откинув правую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему-то. Он лежал ничком, и сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом. 4. Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, пока я не увидел ее своими глазами, все светило в душе эта детская мысль. Теперь погасла. Но ярко загорелась другая. Не случайно, не напрасно искал я его. Для него нет и не будет смерти. Час назад пароход подошел к электромаяку, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт гроб, покрытый остатками истлевшей палатки. Салют раздался, и пароход в знак траура приспустил флаг. Я один еще брожу по опустевшему лагерю Святой Марии, и вот пишу тебе. Мой друг, родная Катя, как бы мне хотелось быть сейчас с тобой. Скоро 30 лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь. Но я знаю, что для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе о друге и отце, погибшем в бою. Скорбь и гордость за него волнуют меня, и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа. Глава вторая. Самое невероятное. «Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою!» Я читал и перечитывал эти слова, и они казались мне такими холодными и пустыми, как будто в пустой холодной комнате я говорил со своим отражением. Катя была нужна мне, а не этот дневник, живая, умная, милая Катя, которая верила мне и любила меня. Когда-то, потрясенный тем, что она отвернулась от меня на похоронах Марии Васильевны, я мечтал о том, что приду к ней как овод и брошу к ее ногам доказательства своей правоты. Потом я сделал то, что весь мир узнал о ее отце, и он стал национальным героем. Но для Кати он остался отцом. Кто же, как не она, должна была первая узнать о том, что я нашел его? Кто же, если не она, говорил мне, что все будет прекрасным, если сказки, в которые мы верим, еще живут на земле? Среди забот, трудов и волнений войны Я нашел его. Не мальчик, потрясенный туманным видением Арктики, озарившим его немой, полусознательный мир. Не юноша с молодым упрямством, стремившийся настоять на своем. Нет, зрелый, испытавший все человек. Я стоял перед открытием, которое должно было войти в историю русской науки. Я был горд и счастлив. Но что мог сделать я с моим сердцем, которое томилось горьким чувством, что все могло быть иначе? Лишь в конце января я вернулся в полк. На следующий день меня вызвал командующий Северным флотом. Никогда не забуду этого утра. И вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для Крайнего Севера это характерное чувство. Но точно ожидание какого-то чуда стеснило мне грудь, когда, покурив и поболтав с командиром катера, я поднялся и встал на палубе среди тяжелого, разорванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с вертикальными, вверх и вниз снопами. Потом она стала ясна, как бы победившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая, когда оказалось, что мы идем к утреннему розовому небу. Через несколько минут она в последний раз мелькнула среди проносящегося тающего тумана, и голубое, розовое, снежное утро встало над Кольским заливом. Мы вошли в бухту, и такой же, как это утро, белый, розовый, снежный городок открылся передо мной. Он был виден весь, как будто нарочно поставленный на серый высокий склон с красивыми просветами гранита. Белые домики с крылечками, от которых в разные стороны разбегались ступени, были расположены линиями, одна над другой, а вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные полукругом. Потом я узнал, что они так и назывались — циркульными. Точно гигантский циркуль провел этот полукруг над Екатерининской бухтой. Поднявшись на высокую лестницу, которая вела под арку, перекинутую между этими домами, я увидел бухту от берега до берега. И непонятное волнение, которое все утро то пробуждалось, то утихало в душе, вновь овладело мною с какой-то пронзительной силой. Бухта была темно-зеленая, непроницаемая, лишь поблескивающая от света неба. Что-то очень далекое, южное, напоминающее высокогорные Кавказские озера, было в этой замкнутости берегов. Но на той стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепительном фоне лишь кое-где был виден тонкий черный рисунок каких-то невысоких деревьев. Я не верю в предчувствие, но невольно подумал о нем, когда, пораженный красотой Полярного и Екатерининской бухты, я стоял у циркульного дома. Точно это была моя родина, которую до сих пор я лишь видел во сне и напрасно искал долгие годы. Таким явился передо мной этот город. И в радостном возбуждении я стал думать, что здесь непременно должно произойти что-то очень хорошее для меня и даже, может быть, самое лучшее в жизни. В штабе еще никого не было. Я пришел до начала занятий. Ночной дежурный сказал, что, насколько ему известно, мне приказано явиться к 10 часам, а сейчас 7:30. Не знаю отчего, но с облегчением. Точно это было хорошо, что еще 7:30. Я вышел и снова стал смотреть на бухту из-под арки циркульного дома. Все изменилось, пока я был в штабе. Бухта стала теперь серая, строгая, между серых, строгих берегов, и в глубине перспективы медленно двигался к Полярному какой-то разлапый пароходик. Мне захотелось взглянуть, как он будет подходить, и я перешел на другую лестницу, которая поворачивала под углом, переходя в просторную площадку. Это был один из двух пассажирских пароходов, ходивших между Мурманском и Полярным. Очередь к патрулю, проверявшему документы, выстроилась на сходнях. Среди моряков, сошедших на берег, было несколько штатских и даже 3 или 4 женщины с корзинками и узлами. Без сомнения, это осталось от тех печальных времен, когда, убежав от Гайра Кулия, я подолгу сиживал на пристани у слияния Песчинки и Тихой. Подходил пароход, канат летел с борта, Матрос ловко, кругами закидывал его на косую торчащую стойку. Сразу много людей появлялось на пристани, так что она даже заметно погружалась в воду. И никому из этих шумных, веселых, отлично одетых людей не было до меня никакого дела. Когда бы потом в жизни я не видел радостную суматоху приезда, ощущение заброшенности и одиночества неизменно возвращалось ко мне. Но на этот раз, вероятно, потому что это был совсем другой приезд, зимний, и на берег сошли совсем другие, озабоченные военные люди, я не испытал подобного чувства. Очень странно, но как все, что я видел в Полярном, мне был приятен этот старенький пароход, и нетерпеливая очередь, заполнившая сходни, и одинокие фигуры, идущие по берегу к домику, где нужно было зарегистрировать командировки. Все это относилось к моему ожиданию самого лучшего в жизни, но как и почему, этого я бы не мог объяснить. Еще рано было возвращаться в штаб, и я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру. Конечно, он жил в одном из этих белых домиков, расположенных линиями, одна над другой. С моря они показались мне куда изящнее и стройнее. Вот и первая линия, а мне нужно на пятую линию, 7. Как немцы, я шел и думал обо всем, что видел. Англичане в смешных зимних шапках, похожих на наши ямщицкие, и в балахонах защитного цвета, обогнали меня. И я подумал о том, что по этим балахонам видно, как плохо представляют они себе нашу зиму. Мальчик в белой пушистой шубке, серьезный и толстый, шел с лопаткой на плече. Усатый моряк подхватил его, немного пронес. Я подумал о том, что, наверное, в Полярном очень мало детей. Ничем не отличался этот дом на пятой линии 7 от любого соседа по правую и левую руку. Разве что на лестнице его был настоящий каток, сквозь который едва просвечивали ступени. С размаху сбежал я на крыльцо. Какие-то моряки вышли в эту минуту, я столкнулся с ними, и один из них, осторожно скользя по катку, сказал, что неспособность разобраться в обстановке полярной ночи указывает на недостаток в организме витаминов. Это были врачи. Несомненно, Иван Иванович жил в этом доме. Зайдя в переднюю, я толкнул одну дверь, потом другую. Обе комнаты были пусты, пропахшие табаком, с открытыми койками и по-мужски разбросанными вещами. И в обеих было что-то гостеприимное. Точно хозяева нарочно оставили открытыми двери. «Есть тут кто?» Нечего было и спрашивать. Я вернулся на улицу. Баба с подоткнутым подолом терла снегом босые ноги. Я спросил у нее, точно ли это дом номер 7. «А вам кого?» «Доктора Павлова». «Он, верно, спит еще», — сказала баба. «Вы обойдите вон его окно и стукните хорошенько». Проще было постучать доктору в дверь, но я почему-то послушался и подошел к окну. Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стороне приходилось довольно низко над землей. Оно было в инии, но когда я постучал и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудились очертания женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал, и подошла к окну. Так же, как и я, она поставила ладонь козырьком над глазами, и сквозь дробящиеся гранями инии я увидел чье-то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо. Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал ее. Это была Катя. Глава 3. Это была Катя. Как рассказать о первых минутах нашей встречи? О беспамятстве, с которым я вглядывался в ее лицо, целовал и снова вглядывался. Начинал спрашивать и перебивал себя, потому что все, о чем я спрашивал, было давно, 1000 лет назад. И как бы ни было страшно то, что она мучилась и умирала от голода в Ленинграде, и перестала надеяться, что увидит меня, но все это прошло, миновало. И вот она стоит передо мной, и я могу обнять ее. Господи, этому невозможно поверить. Она была бледна и очень похудела. Что-то новое появилось в лице, потерявшем прежнюю строгость. «Катька, да ты подстриглась!» «Давно, еще в Ярославле, когда болела». Она не только подстриглась, она стала другая, но сейчас я не хотел думать об этом. Все летело, летело куда-то, и мы, и эта комната совершенно такая же, как две соседние, с разбросанными вещами, с открытым Катиным чемоданом, из которого она что-то доставала, когда я постучал, с доктором, который, оказывается, все время был здесь же, стоял в углу, вытирая платком бороду, а потом стал ходить на цыпочках, но я его не пустил. Но главное, самое главное, все время я забывал о нем. Катя в Полярном. Как это вышло, что Катя оказалась в Полярном? Господи, да я писала тебе каждый день. Мы на час разошлись в Москве. Когда ты заходил к Вале Жукову, я стоял на Арбате в очереди за хлебом. «Не может быть!» «Ты оставил письмо. Я сразу побежал искать тебя, но куда? Кто же мог подумать, что ты пойдешь к Ромашову?» «Откуда ты знаешь, что я пошел к Ромашову?» «Я все знаю, все, милый мой, дорогой!» Она целовала меня. «Я тебе все расскажу!» И она рассказала, что Вышемирский, перепуганный насмерть, разыскал Ивана Павловича и объяснил ему, что я арестовал Ромашова. «Но кто этот контр-адмирал Р? Я писала ему для тебя, потом лично ему. Никакого ответа? Ты не знал, что едешь сюда? Почему я должна была писать ему для тебя?» «Потому что у меня не было своего адреса. Из Москвы я поехал искать тебя». «Куда?» «В Ярославль. Я был в Ярославле. Я уже собрался в Новосибирск, когда получил назначение». «Почему ты не написал Кораблеву, когда приехал сюда?» «Не знаю. Боже мой, неужели это ты? Ты, Катя?» Мы ходили, обнявшись, натыкаясь на вещи, и снова все спрашивали «почему, почему?» И этих «почему» было так же много, как много было причин, которые разлучили нас под Ленинградом, провели по соседним улицам в Москве, а теперь столкнули в Полярном, куда я только что приехал впервые, и где еще полчаса назад невозможно было вообразить мою Катю. О том, что я нашел экспедицию, она узнала из телеграммы ТАСС, появившейся в центральных газетах. Она снеслась с доктором, и он помог ей получить пропуск в Полярное. Но она не знала, куда мне писать. Да если бы это и было известно, едва ли дошли бы до стоянки экспедиции капитана Татаринова их телеграммы и письма. Доктор куда-то исчез, потом вернулся с горячим чайником, и не то что остановил эту скорость, с которой все летело куда-то вперед, а хоть посадил нас рядом на диван и стал угощать какими-то железными сухарями. Потом он притащил бидон со сгущенным молоком и поставил его на стол, извинившись за посуду. Потом ушел. Я больше не задерживал его, и мы остались одни в этом холодном доме, с кухней, которая была завалена банками от консервов и грязной посудой, с передней, в которой не таял снег. Почему в этом доме, из окон которого видны сопки, и видно, как тяжелая вода важно ходит между обрывистыми снежными берегами? Но это было еще одно «почему», на которое я не старался найти ответа. Уходя, доктор сунул мне какую-то электрическую штуку. Я сразу забыл о ней и вспомнил, когда, засмеявшись чему-то, заметил, что у меня, как у лошади на морозе, изо рта валит густой, медленно тающий пар. Эта штука была камином, очевидно, местной конструкции, но очень хорошим, судя по тому, как он бодро, хрипло гудел до утра. Очень скоро в комнате стало тепло. Катя хотела прибрать ее, но я не дал. Я смотрел на нее, я крепко держал ее за руки. Точно она могла так же внезапно исчезнуть, как появилась. Еще идя к доктору, я заметил, что погода стала меняться. А теперь, когда вышел из дому, потому что было уже без четверти 10, Прежний, холодный, звенящий ветер упал. Воздух стал непрозрачный, и мягкий снег повалил тяжело и быстро. Верные признаки приближения пурги. К моему изумлению, в штабе уже знали о том, что приехала Катя. Знал и командующий. Почему бы иначе он встретил меня, улыбаясь? Очень кратко я доложил ему, как был потоплен рейдер, и он не стал расспрашивать, только сказал, что вечером мне предстоит рассказать об этом на военном совете. Экспедиция Святой Марии — вот что интересовало его. Я начал сдержанно, неловко, хотя самая странность того, что экспедиция была найдена во время выполнения боевого задания, вовсе не показалась бы странностью тому, кто знал мою жизнь. Каким же образом в двух словах передать эту мысль командующему флотом? Но он слушал с таким вниманием, с таким искренним молодым интересом, что в конце концов я махнул рукой на эти два слова, начал рассказывать попросту. И вдруг получилось именно так, как все это действительно было. Мы расстались, наконец, и то лишь потому, что адмирал вспомнил о Кате. Не знаю, сколько времени я провел у него, должно быть час или немного больше, а между тем, выйдя, я не нашел полярного, которое скрылось в кружении летящего, слепящего, свистящего снега. Хорошо, что я был в бурках, и то пришлось выше колен поднять от ворота. Какие там линии? И в помине не было линий. Лишь фантастическое воображение могло представить, что где-то за этими черными тучами сталкивающегося снега стоят дома, и в одном из них, на пятой линии 7, Катя кладет твердые, как железо, галеты на камин, чтобы отогреть их по моему совету. Конечно, я добрался до этого дома. Самым трудным оказалось узнать его. За полчаса он стал похож на сказочную избушку, скосившуюся на бок и заваленную снегом по окнам. Как бог пурги, валился я в переднюю, и Кате пришлось обметать меня веником, начиная с плеч, на которых выросли и примерзли высокие ледяные нашлепки. Уже, кажется, было переговорено. Уже дважды мы наткнулись на прощальные письма капитана. Я привез их в полярное, хотел показать доктору. Другие материалы экспедиции остались в полку. Но мы обошли эти письма и все, что было связано с ними, точно почувствовав, что в счастье нашей встречи об этом еще нельзя говорить. Уже Катя рассказала, какой стал Петенька, смуглый и чуть-чуть косит, одно лицо с покойной сестрой. Уже мы посоветовались, что делать с бабушкой, которая поссорилась с директором Перышкиным и сняла в колхозе отдельную квартиру. Уже я узнал, что большой Петя был снова ранен и награжден, и вернулся на фронт. В Москве Катя случайно познакомилась с командиром его батальона, героем Советского Союза, и тот сказал, что Петя плевал на эту смерть, слова, поразившие Катю. И о Варе Трофимовой я узнал, что, если все будет, как думает Катя, для них обоих это счастье и счастье. Уже изменилось что-то в комнате. Иначе, удобнее расположились вещи. Точно были благодарны Кате за то, что в мужской, холодной комнате доктора стало тепло. Уже прошло 5 или 6 часов с тех пор, как произошла эта чудная, бесконечно важная для меня перемена. Весь мир нашей семейной жизни, покинувший нас так надолго, на 1,5 страшных года, вернулся наконец, а я все еще не мог привыкнуть к мысли, что Катя со мною. Знаешь, о чем я думал чаще всего? Что я мало любил тебя и забывал о том, как тебе трудно со мною. А я думала, как тебе было трудно со мною. Когда ты уезжал, я волновалась за тебя, со всеми тревогами, заботами, страхом. Это было все-таки счастье. Мы говорили, и она еще продолжала что-то устраивать, как всегда в гостиницах, даже в поездах, везде, где мы бывали вдвоем. Это была привычка женщины, постоянно переезжающей с мужем с места на место. И с какой жалостью, нежностью, раскаянием я почувствовал Катю в этой печальной привычке. Потом пришел сосед, тот самый моряк, который сказал, что я не способен разобраться в обстановке полярной ночи. Толстый, низенький, красный человек и великолепный едок. В этом мы убедились немного позднее. Он зашел познакомиться и с первого слова объявил, что он — коллега Ивана Ивановича, приехавший в Полярное, чтобы испытать на подводных лодках какие-то спасательные приборы. Вечером он собирался в Мурманск, но проклятая пурга спутала все расчеты. «Не дают добро. Разрешение покинуть гавань», — сказал он со вздохом. «Так что больше ничего не остается, как закусить и выпить». У Ивана Ивановича были вино и консервы, но моряк сказал, что это не то, и принес свои вино и консервы. Пыхтя, он открыл консервы и, зачем-то засучив рукава, стал подогревать их на камине. Мы с Катей что-то ели весь день, и он, не очень огорчившись нашим отказом, сам быстро, аппетитно все съел и выпил. Он уже знал от доктора, что мы потеряли и нашли друг друга, и поздравил нас, а потом объявил, что знает тысячи подобных историй. «И это еще удачно, что ни вы, ни мадам не жалеете о холостой жизни», — поучительно сказал он. «Да-с, бывает и так». Не помню, о чем мы еще болтали, только помню, что от того, что кроме нас был еще кто-то чужой, еще острее чувствовалось счастье. Потом он ушел и весь вечер звонил в порт. Не дают ли добро? Но какое там добро, когда пурга еще только что пошла бродить, гулять над Баренцевым морем. Даже в доме окна начинали внезапно дрожать. Точно кто-то тряс их снаружи, стучась то робко, то смело. Мы были одни. Я не мог насмотреться на Катю. Боже мой, как я стосковался по ней. Я все забыл. Я забыл, например, как она убирает волосы на ночь, заплетает косички. Теперь волосы отросли еще мало, и косички вышли коротенькие, смешные. Но все-таки она заплела их, открыв маленькие, красивые уши, которые я тоже забыл. Опять мы говорили, теперь шепотом, и совсем о другом, после того, как долго молчали. Это другое был Ромашов. Не помню, где я читал о полимпсестах, то есть о старинных пергаментах, с которых позднейшие писцы стирали текст и писали счета и расписки. Но через много лет ученые открывали первоначальный текст, иногда принадлежавший перу гениальных поэтов. Это было похоже на полимпсест. Когда Катя рассказала мне, что, по словам Ромашова, произошло в Осиновой роще, а затем я, как резинкой, стер эту ложь. И под ней проступила правда. Я понял и объяснил ей тот сложный, подлый ход в его подлой игре, который он сделал дважды. Сперва для того, чтобы убедить Катю, что он спас меня, а потом, чтобы доказать мне, что он спас Катю. Слово в слово я передал ей наш последний разговор на собачьей площадке, и Катя была поражена признанием Ромашова. Признанием, объяснившим мои неудачи и раскрывшим загадки, которые всегда тяготили ее. «И ты все записал?» «Да. Изложил, как в протоколе, и заставил его подписаться. Я повторил его рассказ о том, как всю жизнь он следил за мной, мучаясь от зависти, со школьных лет тяготившей его пустую, беспокойную душу. Но о великолепном Катином портрете над его столом я ничего не сказал. Я не сказал, потому что эта любовь была оскорбительна для нее. Она слушала меня, и у нее было мрачное лицо, а глаза горели, горели. Она взяла мою руку и крепко прижала к груди. Она была бледна от волнения. Она ненавидела Ромашова вдвое и втрое, может быть, за то, о чем я не хотел говорить. А для меня он был далек и ничтожен. И мне было весело думать, что я победил его. Все еще спрашивал толстый доктор, дают ли добро, и по-прежнему не давали добро, потому что по-прежнему не унималась, рвалась, рассыпалась снежным зарядом пурга. И к нам заглянула она на рыбачий, и к немцам, гоня волну на их суда, спрятавшиеся в норвежских фьордах. Не дают добро, закрыт порт, шторм 9 баллов. Спит жена, положив под щеку ладонь, красивая и умная, которая, не знаю за что, навсегда полюбила меня. Она спит, и можно долго смотреть на нее и думать, что мы одни, и что хотя скоро кончится эта недолгая счастливая ночь, а все-таки мы отняли ее у этой дикой пурги, которая ходит, гуляет над миром. Мне нужно было вставать в 6:00. Я упросил Катю, чтобы она позволила мне не будить ее, и мы даже простились накануне. Но когда я открыл глаза, она уже мыла посуду в халатике и прислоняла мокрые тарелки к камину. Она знала, где я служу, но мы не говорили об этом. Только когда я заторопился и встал, оставив недопитый стакан, она спросила, как бывало прежде, беру ли я с собой парашют. Я сказал, что беру. Мы вышли с толстым доктором. Пурга улеглась, и весь город был в длинных, протянувшихся вдоль дорог, круто срезанных снежных дюнах. Глава 4. Прощальные письма. Уходя, я отдал Кате прощальные письма капитана. Когда-то в Энске, в соборном саду, я также оставил ее одну за чтением письма, которое мы с тетей Дашей нашли в сумке утонувшего почтальона. Я стоял тогда под башней старца Мартына, и мне становилось холодно, когда мысленно вместе с Катей я читал строчку за строчкой. Теперь я мог увидеть ее лишь через несколько дней. Но все равно мы снова читали вместе. Я знал, что Катя чувствует мое дыхание за своими плечами. Вот эти письма. Первое. Санкт-Петербург. Главное гидрографическое управление. Капитану первого ранга П.С. Соколову. «Дорогой мой Петр Сергеевич, надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Я пишу его в ту минуту, когда наше путешествие подходит к концу, и, к сожалению, я заканчиваю его в одиночестве. Не думаю, чтобы кто-нибудь на свете мог справиться с тем, что пришлось перенести нам. Все мои товарищи погибли один за другим. Разведывательная партия, которую я послал в Гальчиху, не вернулась. Я оставляю Машу и вашу крестницу в тяжелом положении. Если бы я знал, что они обеспечены, то не очень терзался бы, покидая сей мир, потому что чувствую, что нашей родине не приходится нас стыдиться. У нас была большая неудача, но мы исправили ее, вернувшись к открытой нами земле и изучив ее, сколько в наших силах. Мои последние мысли о жене и ребенке. Очень хочется, чтобы у дочки была удача в жизни. Помогите им, как вы помогали мне». Умирая, я с глубокой благодарностью думаю о вас и о моих лучших годах молодости, когда я работал под вашим руководством. Обнимаю вас. Иван Татаринов. Второе. Его превосходительству, начальнику главного гидрографического управления, начальника экспедиции на судне «Святая Мария» Ивана Львовича Татаринова, рапорт. Настоящим имею честь довести до сведения главного гидрографического управления ниже следующее. 1915 года, марта месяца 16 дня, в широте, обсервированной в 79 градусов 8 минут 30 секунд и в долготе от Гринвича 89 градусов 55 минут 00 секунд, с борта дрейфующего судна «Святая Мария» при хорошей видимости и ясном небе была замечена на восток от судна неизвестная обширная земля с высокими горами и ледниками. На нахождение земли в этом районе и раньше указывали некоторые признаки. Так, еще в августе 1912 года мы видели большие стаи гусей, летевших с севера курсом «Норд-Норд-Ост» «Зюйт-Зюйт-Вест». В начале апреля 1913 года мы видели на норд-остовом горизонте резкую серебристую полоску и над нею очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы. Открытие земли, тянущейся в меридиональном направлении, дало нам надежду покинуть судно при первом благоприятном случае, чтобы, выйдя на сушу, следовать вдоль ее берегов по направлению Таймырского полуострова и дальше — до первых сибирских поселений в устьях реки Хатанги или Енисея, смотря по обстоятельствам. В это время направление нашего дрейфа не оставляло сомнений. Судно двигалось вместе со льдом, генеральным курсом норд, 7 градусов к весту. Даже в случае изменения этого курса на более западный, то есть параллельно движению Нансенского фрама, мы не могли выйти изо льдов раньше осени 1916 года, а провизии имели только до лета 1915 года. После многочисленных затруднений, не имеющих отношения к существу настоящего рапорта, нам удалось 23 мая 1915 года выйти на берег вновь открытой земли в широте 81 градус 09 минут и долготе 58 градусов 36 минут. Это был покрытый льдом остров, обозначенный на приложенной к всему рапорту карте под литерой «А». Только через 5 дней нам удалось достичь второго, огромного острова, одного из 3 или 4, составляющих новооткрытую землю. Определенный мною астрономический пункт на выдающемся мысе этого острова, обозначенного литерой «Г», дал координаты 80 градусов 26 минут 30 секунд и 92 градуса 3 минуты 0 секунд. Двигаясь к югу вдоль берегов этой неизвестной земли, я исследовал ее берега между 81 и 79 нордовыми параллелями. В северной части берег представляет собой довольно низменную землю, частично покрытую обширным ледником. Далее к югу он становится более высоким и свободен ото льда. Здесь мы нашли плавник. В широте 80 градусов обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой «С» в остзюидостовом направлении. Начиная от пункта под литерой «Ф», берег круто поворачивает в зюидзюидвестовом направлении. Я намеревался исследовать южный берег вновь открытой земли, но в это время было уже решено двигаться вдоль берега Харитона-Лаптева по направлению к Енисею. Доводя до сведения управления о сделанных мною открытиях, считаю необходимым отметить, что определения долгот считаю не вполне надежными, так как судовые хронометры, несмотря на тщательный уход, не имели поправки времени в течение более 2 лет. Иван Татаринов. При сём. Первое. Заверенная копия вахтенного журнала судна «Святая Мария». Второе. Копия хронометрического журнала. Третье. Холщовая тетрадь с вычислениями и данными съемки. Четвертое. Карта, заснятая местностью. 18 июня 1915 года. Лагерь на острове 4 в русском архипелаге. Третье. Дорогая Маша, боюсь, что с нами кончено, и у меня нет надежды даже на то, что ты когда-нибудь прочтешь эти строки. Мы больше не можем идти, мерзнем на ходу, на привалах, даже за едой никак не согреться. Ноги очень плохи, особенно правая, и я даже не знаю, как и когда я ее отморозил. По привычке я пишу еще «мы», хотя вот уже 3 дня, как бедный Колпаков умер. И я не могу даже похоронить его. Пурга. 4 дня пурги. Оказалось, что для нас это слишком много. Скоро моя очередь, но я совершенно не боюсь смерти. Очевидно, потому что сделал больше, чем в моих силах, чтобы остаться жить. Я очень виноват перед тобой, и эта мысль самая тяжелая, хотя и другие немногим легче. Сколько беспокойства, сколько горя перенесла ты за эти годы. И вот еще одно, самое большое. Но не считай себя связанной на всю жизнь. И если встретишь человека, с которым будешь счастлива, помни, что я этого желаю. Так скажи и Нине Капитоновне. Обнимаю ее и прошу помочь тебе, сколько в ее силах, особенно насчет Кати. У нас было очень тяжелое путешествие, но мы хорошо держались и, вероятно, справились бы с нашей задачей, если бы не задержались со снаряжением, и если бы это снаряжение не было таким плохим. Дорогая моя Машенька, как-то вы будете жить без меня. И Катя, Катя. Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам, и горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение, что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли. Трудно мне оторваться от этого письма, от последнего разговора с тобой, дорогая Маша. Береги дочку, да смотри, чтобы она не ленилась. Это моя черта, я всегда был ленив и слишком доверчив. Катя, доченька моя, узнаешь ли ты когда-нибудь, как много я думал о тебе и как мне хотелось еще хоть разок взглянуть на тебя перед смертью? Но хватит. Руки зябнут, а мне еще писать и писать. Обнимаю вас. Ваш навеки. Глава 5. Последняя страница. Мне не хотелось, чтобы Катя оставалась в комнате доктора, тем более, что это была комната даже и не доктора, а одного погибшего командира. Вещи и мебель принадлежали ему. Вдруг остановившаяся жизнь была видна во всем, в робких неоконченных акварелях, изображавших виды полярного и симметрически висевших на стенах, в аккуратной стопочке специальных книг, в фотографиях, которых здесь было очень много. Все девушка с длинными косами, в украинском костюме, и она же постарше, с голым толстым младенцем на руках. Разные, совершенно ненужные мысли сами собой рождаются в подобных комнатах, и женщине, у которой муж служит в авиации, не всегда легко прогнать подобные мысли. Но Катя решила остаться. «Что ж такого?» — сказала она. «Это самая обыкновенная вещь». Я не настаивал, тем более, что мог приезжать в Полярное сравнительно редко, и мне было приятно знать, что Катя живет подле доктора Ивана Ивановича и видит его каждый день. Сразу же она стала работать. Сперва в госпитале медицинской сестрой, а потом в Старом Полярном, где у доктора был амбулаторный прием. Когда через 2 недели я опять приехал, она была уже полна интересами своей новой жизни. Удивительно быстро вошла она в эту жизнь. Из этих мест уходили суда, чтобы на дальних и ближних морских дорогах встречать союзные и топить германские конвои. И все, что происходило в городке, так или иначе было связано с этой борьбой. Любимых командиров знали по именам. Впрочем, многих из них давно уже знает по именам весь Советский Союз. Необычайная, почти домашняя близость тыла и фронта, поразившая меня в Н, здесь была еще заметнее — потому что сама жизнь в Полярном была гораздо сложнее и богаче. Не случалась эта жизнь, а шла. По всему было видно, что люди, от командующего до любого краснофлотца, прочно расположились среди этих диких скал и будут воевать до победы. Именно потому, что это было ровное напряжение, оно и проникало так глубоко в любую мелочь повседневного существования. Вспоминая зиму 1942-1943 года в Полярном, я вижу, что это была едва ли не самая счастливая семейная зима в нашей жизни. Это может показаться странным, если представить себе, что почти через день я летал на бомбежку германских судов. Но одно было летать, не зная, что с Катей, и совершенно другое, зная, что она в Полярном, жива и здорова, и что на днях я увижу ее, разливающей чай за столом. Зеленый шелковый абажур, к которому были приколоты чертики, искусно вырезанные Иван Ивановичем из плотной бумаги, висел над этим столом. И все, что радовало нас с Катей в ту памятную зиму, рисуется мне в светлом кругу, очерченном границами зеленого абажура, и все, что заботило и огорчало, прячется в далеких, темных углах. Я помню наши вечера, когда после долгих, напрасных попыток связаться с доктором, я ловил первый попавшийся катер, являлся в полярное, и друзья, как бы ни было поздно, собирались в этом светлом кругу. Что ночь, и день ночь. Толстый доктор Едок выползал из своей комнаты в огромной шубе кухлянки и занимал за столом, если не наиболее видное, то, во всяком случае, наиболее шумное место. Самый вид его нетерпеливого ожидания чего-то хорошего или хотя бы веселого, казалось, производил шум. Даже когда он молчал, слышно было, как он пыхтит, жует или просто громко дышит. За ним, если считать по шуму, очевидно, следовал я. В самом деле, никогда еще я так много не говорил, не пил, не смеялся. Как будто чувство, которое овладело мною, когда я увидел Катю, так и осталось в душе. Все летело, летело куда-то. Куда? Кто знает. Я верил, что к счастью. Что касается доктора Ивана Ивановича, который чувствовал себя совсем больным после гибели сына, то и он оживал на наших вечерах и все чаще цитировал, главным образом по поводу международных проблем, своего любимого автора, Козьму Прудкова. Наконец, на последнее место, если считать по шуму, нужно поставить моего штурмана, который вообще не говорил ни слова, а только задумчиво сдвигал брови и, вынув трубку изо рта, выпускал шары дыма. Я любил его. Кажется, я уже упоминал об этом. Но за то, что он был превосходным штурманом и любил меня. Черта, которая всегда нравилась мне в людях. А Катя хозяйничала. Как у нее получалось, что это наш дом, что мы принимаем гостей и от души стараемся, чтобы они были сыты и пьяны, не знаю. Но получалось. Конечно, не было бы этих вечеров, этого счастья встреч с Катей, когда наутро она провожала меня, и робкое молодое солнце, похожее на детский воздушный шар, солнце начала полярного дня, как будто нарочно для нас поднималось над линией сопок. Не было бы этого душевного подъема, или он был бы совершенно другим, если бы радио каждую ночь не приносило известия о наших победах. Это был общий подъем, который с одинаково нарастающей силой чувствовался не только здесь, на севере, где был крайний правый фланг войны, и где на диком, срывающемся в воду утесе стоял последний солдат сухопутного фронта, но и на любом участке этого фронта. Уже отгремели последние выстрелы в Сталинграде. Черные от копоти бойцы вылезли из водосточных люков и, щурясь от света, от снега, смотрели на испепеленный и отвоеванный город. Среди гранитных сопок полярного гулко отозвалось эхо этой великой победы. Кажется, мы сделали все возможное, чтобы оно покатилось и дальше, вдоль берегов Норвегии, туда, где осторожно крадутся от чужой страны к чужой стране немецкие караваны. Туда, где они выгружают чужое оружие и берут на борт чужую руду и везут ее в настороженный, полный загадочных шумов ночи Баренцева моря. Все свободное время мы, доктор, Катя и я, тратили на изучение и подбор материалов экспедиции Святой Марии. Не знаю, что было сложнее, проявить фотопленку или прочитать документы экспедиции. Как известно, снимок с годами слабеет или покрывается вуалью. Недаром на футлярах всегда указывается срок, после которого фабрика не ручалась за отчетливость изображения. Этот срок для пленки Святой Марии кончился в феврале 1914 года. Кроме того, металлические футляры были полны воды, пленки промокли насквозь и, очевидно, годами находились в таком состоянии. Лучшие фотографы Северного флота объявили, что это безнадежная затея, и что если бы даже они, фотографы, были божественного происхождения, то и в этом случае им не удалось бы проявить эту пленку. Я убедил их. В результате из 112 снимков, просушенных с бесконечными предосторожностями, около 50 были признаны достойными дальнейшей работы. После многократного копирования удалось получить 22 совершенно отчетливых снимка. В свое время я прочитал дневники штурмана Климова, исписанные мелким, неразборчивым, небрежным почерком, залитые тюленем жиром. Но все же это были отдельные странички в двух переплетенных тетрадках. Документы же Татаринова, кроме прощальных писем, сохранившихся лучше других бумаг, были найдены в виде плотно слежавшейся бумажной массы, и превратить ее в хронометрический или вахтенный журнал, в карты и данные съемки своими силами я, конечно, не мог. Это также было сделано в специальной лаборатории под руководством опытного человека. В этой книге не найдется места для подробного рассказа о том, что было прочтено в холщовой тетради, о которой капитан Татаринов упоминает, перечисляя приложения. Скажу только, что он успел сделать выводы из своих наблюдений, и что формулы, предложенные им, позволяют вычислить скорость и направление движения льдов в любом районе Северного Ледовитого океана. Это кажется почти невероятным, если вспомнить, что сравнительно короткий дрейф Святой Марии проходил по местам, которые, казалось бы, не дают данных для таких широких итогов. Но для гениального прозрения иногда нужны немногие факты. «Ты прочел жизнь капитана Татаринова», — так говорил я себе. На последней ее странице осталась закрытой. «Еще ничего не кончилось», — так я отвечал. «Кто знает, быть может, придет время, когда мне удастся открыть и прочесть эту страницу». Время пришло. Я прочел ее. И она оказалась бессмертной. Глава 6. Возвращение. Летом 1944 года я получил отпуск, и мы с Катей решили провести 3 недели в Москве, а 4-ю в Энске, навестить стариков. Мы приехали 17 июля. Памятная дата. В этот день через Москву прошли пленные немцы. У нас были легкие чемоданы, мы решили доехать до центра на метро. И, выйдя из аэропорта, добрых 2 часа не могли перейти дорогу. Сперва мы стояли, потом, утомившись, сели на чемоданы, потом снова встали. А они все шли. Уже их хорошо бритые, с жалкими надменными лицами, в высоких картузах, в кителях с грудью. Генералы, среди которых было несколько знаменитых мучителей и убийц, находились, должно быть, у Крымского моста, а солдаты все шли, ковыляли, кто рваный и босой, а кто в шинели нараспашку. С интересом и отвращением смотрел я на них. Как многие летчики-бомбардировщики, за всю войну я вообще ни разу не видел врага, разве что пикируя на цель, позиция, с которой немного увидишь. Теперь... Повезло. Сразу 57 600 врагов по 20 в шеренге прошли передо мной, одни дивясь на Москву, которая была особенно хороша в этот сияющий день, другие потупившись, глядя под ноги равнодушно угрюмо. Это были разные люди, с разной судьбой, но однообразно чужим, бесконечно далеким от нас, был каждый их взгляд, каждое движение. Я посмотрел на Катю. Она стояла, прижав сумочку к груди, волновалась, потом вдруг крепко поцеловала меня. Я спросил, поблагодарила, и она ответила очень серьезно, да. У нас было много денег, и мы сняли самый лучший номер в гостинице «Москва», роскошный, с зеркалами, картинами и роялем. Сперва нам было немного страшновато. Но оказалось, что к зеркалам, коврам, потолку, на котором были нарисованы цветы и амуры, совсем нетрудно привыкнуть. Нам было очень хорошо в этом номере, просторно и чертовски уютно. Конечно, Кораблев явился в день приезда, нарядный, с аккуратно закрученными усами, в свободной вышитой белой рубашке, которая очень шла к нему и делала похожим на какого-то великого русского художника. Но на какого, мы с Катей забыли. Он был в Москве, когда летом 1942 года я стучался в его лохматую, обитую войлоком дверь. Он был в Москве и чуть не сошел с ума, вернувшись домой и найдя письмо, в котором я сообщал, что еду в Ярославль за Катей. «Как вам это понравится? За Катей, которую я накануне провожал в милицию, потому что ее не хотели прописывать на Сивцевом вражке». «Не беда, дорогой Иван Павлович», — сказал я. «Все хорошо, что хорошо кончается. В то лето я был не очень счастлив, И мне даже нравится, что мы встретились теперь, когда все действительно кончается хорошо. Я был черен, худ и дик, а теперь вы видите перед собой нормального, веселого человека. Но расскажите же о себе. Что вы делаете? Как живете?» Иван Павлович никогда не умел рассказывать о себе. Зато мы узнали много интересного о школе на Садово-Триумфальной, в которой некогда произошли такие важные события в моей и Катиной жизни. Мы кончили школу. С каждым годом она уходила все дальше от нас, и уже начинало казаться странным, что это были мы, пылкие дети, которым жизнь представлялась такой преувеличенно сложной. А для Ивана Павловича школа все продолжалась. Каждый день он, не торопясь, расчесывал перед зеркалом усы, брал палочку и шел на урок. И новые мальчики, как под лучом прожектора, проходили перед его строгим, любящим, внимательным взглядом. О, этот взгляд! Я вспомнил Гришку Фабера, который утверждал, что взгляд — все, и что с таким взглядом он бы в два счета сделал в театре карьеру. «Иван Павлович, где он?» «Гриша в провинции», — сказал Иван Павлович. «В Саратове. Я давно не видел его. Кажется, он стал хорошим актером». «Он и был хорошим. Мне всегда нравилась его игра. Немного орал, но что за беда? Зато не пропадало ни слова». Мы перебрали весь класс. Грустно и весело было вспоминать старых друзей, которых по всей стране раскидала жизнь. Таня Величко строит дома в Сталинграде. Шура Кочнев, полковник артиллерии, и недавно был упомянут в приказе. Но о многих и Иван Павлович ничего не знал. Время как будто прошло мимо них, и они остались в памяти мальчиками и девочками 17 лет. Так-то мы сидели и разговаривали, и уже раза три позвонил профессор Валентин Николаевич Жуков, и был обруган, даром что профессор, за то, что не приходит, ссылаясь на какую-то очередную затею со змеями или гибридами черно-бурых лисиц. Наконец он явился и застыл на пороге, задумчиво положив палец на нос. Ему, видите ли, почудилось, что он попал в чужой номер. «Ну, профессор, заходи, заходи», — сказал я ему. И он побежал ко мне, хохоча, а за ним в дверях появилась высокая, полная белокурая дама, которую, если не ошибаюсь, когда-то звали Кирен. Конечно, прежде всего я был подвергнут допросу, перекрестному, потому что слева меня допрашивала Валя, а справа — Кирен. Почему, каким образом и на каком основании, взломав чужую квартиру, обойдя комнаты, обнаружив, что Катя живет у профессора В.Н. Жукова, я не нашел ничего лучшего, как оставить записку, совершенно бессмысленную, потому что в ней не было указано ни где меня искать, ни долго ли я пробуду в Москве. «Дубина! Это была ее постель!» — сказал Валя. «А в ногах лежало ее платье! Боже мой! Да разве ты не догадался, что только женская рука могла навести у меня такой порядок?» «Нет, в том, что женская», — ответил я. «У меня не было ни малейших сомнений». Кира захохотала, кажется, добродушно, а Валя сделал мне большие глаза. Очевидно, тень загадочной Женьки Колпакчи с разными глазами еще бродила в этом семейном доме. Женщины ушли в соседнюю комнату. Кирен кормила своего четвертого, так что, нужно полагать, у них нашлось о чем поболтать. А мы заговорили о войне. Во многом уже видны были признаки ее окончания. И Валя с Иван Павловичем слушали меня с таким выражением, как будто именно мне предстояло в ближайшем будущем отдать командующему последний рапорт о том, что нашими войсками занят город Берлин. Валя спросил, почему мы не форсируем Вислу, и от души огорчился, когда я отвечал, что не знаю. Что касается севера, если судить по его вопросам, я командовал не эскадрильей, а фронтом. Потом Иван Павлович заговорил о капитане Татаринове. И, немного понизив голос, чтобы не услышал Катя, я рассказал некоторые подробности, о которых не упоминалось в печати. Недалеко от палатки капитана, в узкой расщелине скалы, были найдены могилы матросов. Трупы были положены прямо на землю и завалены большими камнями. Медведи и песцы растащили и перемешали кости. Один череп был найден в 3 километрах от лагеря, в соседней ложбине. Очевидно, последние дни капитан провел в одном спальном мешке с поваром Колпаковым, который умер раньше его. На письме к Марии Васильевне было написано сперва «моей жене», а потом исправлено «моей вдове». Под правой рукой капитана было найдено обручальное кольцо с инициалами МТ на внутренней стороне ободка. Я вынул с чемодана и показал золотой медальон в виде сердечка. На одной стороне был миниатюрный портрет Марии Васильевны, а на другой — прядь черных волос. И отойдя к окну, Иван Павлович надел очки и долго рассматривал медальон. Так долго рассматривал он, вытирал платочком усы и снова рассматривал, что в конце концов мы с Валей подошли к нему и, обняв с обеих сторон, повели и посадили в кресло. «Ну, Катя так похожа. Боже мой!» — сказал он, вздохнув. «В декабре будет 17 лет. Трудно поверить». Он попросил меня позвать Катю и рассказал ей, что весной ездил на кладбище, посадил цветы и нанял сторожа покрасить решетку. До ночи сидели у нас друзья, и Кира уже успела съездить на Сивцев-Вражек покормить младшего и вернулась со старшей, той самой, которая в будущем подавала надежды стать знаменитой артисткой. Во всяком случае, по мнению Кириной мамы, покойная Варвара Рабинович со всей своей знаменитой школой не годилась в подметки этой девочке, которая еще в грудном возрасте умела великолепно брать голос в маску, а теперь читала Пушкина не хуже знаменитого Степаняна. Валя много и не так скучно, как всегда, рассказывала о своих зверях, между прочим, о борьбе с грызунами в траншеях. Я спросил, удалось ли ему в конце концов доказать, что у змей от возраста меняется кровь, или это так и осталось в науке загадкой. Он засмеялся и сказал, что да, удалось. Это был превосходный день в Москве, начавшийся с того, что больше 2 часов мы ждали, пока пленные немцы пройдут мимо нас. Лучше он начаться не мог. Это был день, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки ослепительное сознание победы. Еще она не была напечатана черными буквами на газетном листе. Еще многие должны были отдать за нее жизнь, но уже она была ясно видна в том неуловимом чувстве возвращения, которое было, казалось, разлито повсюду. Жизнь возвращалась на старые места. Война сделала их совсем другими, и странным, молодым ощущением столкновения нового и старого была полна Москва. Лето 1944 года. А вечером был салют. Позывные важного сообщения прозвенели без четверти 11, и Валя сказал, что нужно немедленно бежать на 12-й этаж. Лифт был полон, и мы пошли пешком. Совершенно напрасно, потому что дорогой выяснилось, что на 12-й этаж нельзя попасть иначе, как лифтом. Но мы каким-то образом все же добрались, и великолепная вечерняя Москва открылась передо мной, стеснив сердце горячим и острым волнением. Мы с Катей переглянулись, улыбаясь. Взявшись за руки, мы стояли у какой-то стены. Как бы не торопясь, озарялось багровыми вспышками спокойное небо. А потом прямо над нами быстро летели вверх и медленно вниз пестрые цветные огни. Глава 7. Два разговора. Два дела было у меня в Москве. Первое — доклад в географическом обществе о том, как мы нашли экспедицию Святой Марии. И второе — разговор со следователем о Ромашове. Как ни странно, эти дела были связаны между собой, потому что еще из Н я послал в прокуратуру копию моего объяснения с Ромашовым на собачьей площадке. Начну со второго. Осенью 1943 года Ромашов был осужден на 10 лет. Я узнал об этом от работника особого отдела на Н, который снимал с меня допрос, когда в Москве разбиралось дело. Теперь оно, не знаю почему, было передано в гражданские инстанции и пересматривалось, тоже не знаю почему. Незадолго до моего отъезда из Н мне сообщили, что в Москве следствие потребует от меня каких-то дополнительных данных. Все это было неприятно и скучно. И вспоминая еще дорогой, что мне придется снова войти в утомительную и сложную атмосферу этого дела, я немного расстраивался,

Но даже легкая краска появилась на полных бледных щеках. Так он оживился. Все прошло и забыто. Он теперь влиятельный человек. Почему бы мне не наладить с ним отношения? Вероятно, я стал другим. В самом деле, разве жизнь не меняет людей? Я стал таким, как он. У меня ордена, удача. И он может по себе, по своим удачам, судить обо мне. «Событие, о котором в другое время заговорил бы весь мир», — продолжал он. «И прах национального героя, каковым по заслугам признан мой брат, был бы торжественно доставлен в столицу и предан погребению при огромном стечении народа». Я отвечал, что прах капитана Татаринова покоится на берегу Енисейского залива, и что он сам, вероятно, не пожелал бы для себя лучшей могилы. «Без сомнений. Но я говорю о другом, о самой исключительности судьбы его, о том, что забвение как бы шло за ним по пятам, и если бы не мы...» Он сказал «мы». «Едва ли хоть один человек на земле знал бы, кто он таков и что он сделал для Родины и науки». Это было слишком, и я чуть не сказал ему дерзость. Но в эту минуту дверь открылась, и какая-то девушка, выйдя от следователя, пригласила меня к нему. Мне все время казалось, что если бы следователь или следовательница, потому что это была женщина, не была такой молодой и красивой, она не допрашивала бы меня так подчеркнуто сухо. Но потом моя история увлекла ее, и она совершенно оставила свой официальный тон. «Вам известно, товарищ Григорьев?» Так она начала, когда я сообщил ей свой возраст, профессию, был ли я под судом и так далее. «По какому делу я вызвала вас?» Я отвечал, что известно. «В свое время вы дали показания». Очевидно, она имела в виду допрос Вен. «В них есть неясности, о которых мне прежде всего необходимо поговорить с вами». Я сказал: «К вашим услугам». «Вот, например». Она прочитала несколько мест, в которых я дословно передал наш разговор с Ромашовым на собачьей площадке. «Выходит, что, когда Ромашов писал на вас заявление, он был как бы орудием в руках другого лица». «Другое лицо названо», — сказал я. «Это Николай Антонович Татаринов, который дожидается вас в приемной. Кто из них был орудием, а кто руками, этого я сказать не могу. Мне кажется, что решение подобного вопроса является не моей, а вашей задачей». Я рассердился, может быть, потому, что донос Ромашова она почтительно назвала заявлением. «Так вот, остается неясным, какую же цель мог преследовать профессор Татаринов, пытаясь сорвать поисковую партию? Ведь он сам является ученым-полярником, и, казалось бы, розыски его пропавшего брата должны были встретить самое горячее сочувствие с его стороны». Я отвечал, что профессор Татаринов мог преследовать несколько целей. Прежде всего, он боялся, что успешные поиски остатков экспедиции Святой Марии подтвердят мои обвинения. Затем, он не является ученым-полярником, а представляет собой тип лжеученого, построившего свою карьеру на книгах, посвященных истории экспедиции Святой Марии. Поэтому всякая конкуренция, естественно, задевала его жизненные интересы. «А у вас были серьезные основания надеяться, что розыски подтвердят ваши обвинения?» Я отвечал, что были. Но этот вопрос теперь не подлежит обсуждению, потому что я нашел остатки экспедиции, и среди них прямые доказательства, которые намерен огласить публично. Именно после этого ответа моя следовательница стала быстро съезжать с официального тона. «Как нашли?» — спросила она с искренним изумлением. «Ведь это же было давно. Лет 20 тому назад или даже больше?» 29. «Но что же может сохраниться через 29 лет?» «Очень многое», — отвечал я. «И самого капитана нашли?» «Да». «И он жив?» «Ну что вы. Конечно, нет. Можно точно сказать, когда он погиб. Между 18 и 22 июня 1915 года». «Ну, расскажите». Конечно, я не мог рассказать ей все. Но долго ждал приема профессор Татаринов, и, должно быть, многое успел он перебрать в памяти и обо многом переговорить наедине с собой, прежде чем занял мое место у стола этой красивой, любознательной женщины. И о том, что подлежит суду, и о том, что не подлежит суду за давностью преступления, рассказал я ей. Старая история. Но старые истории долго живут, гораздо дольше, чем это кажется с первого взгляда. Она слушала меня, и хотя это был по-прежнему следователь, но следователь, который вместе со мной разбирал письма, некогда занесенные на двор половодьем, и вместе со мной делал выписки из полярных путешествий, и вместе со мной перебрасывал учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. Дневники штурмана Климова были уже прочитаны, и старый латунный багор найден. Последний штрих, так мне казалось тогда, в стройной картине доказательств. Но вот дошел я до войны и замолчал, потому что беспредельная панорама всего, что мы пережили, открылась передо мной, и в ее глубине лишь чуть-чуть светилась мысль, которая всю жизнь волновала меня. Это было трудно объяснить незнакомому человеку, но я объяснил. Капитан Татаринов понимал все значение Северного морского пути для России, сказал я, и нет ничего случайного в том, что немцы пытались перерезать этот путь. Я был человеком войны, когда летел к месту гибели экспедиции Святой Марии, и я нашел ее потому, что был человеком войны.